Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах работа крепость. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Банк вам кредит. Меня зовут Закаблут Марина Александровна. Могу ли я поговорить с Юлией Михайловной? Говорите. Юлия Михайловна, очень приятно. Вам поступил звонок с целью сохранения партнерских отношений. Юлия Михайловна, спасибо вам, что выбрали наш банк как финансового партнера и получили от вас платеж по кредиту 6 404 рубля 95 копеек. Период неоплаты 14 дней. Юлия Михайловна, оплату могу принять сейчас в телефонном режиме через наш сервис Best2Pay с карты любого банка без комиссии. Скажите, пожалуйста, в данный момент удобно внести оплату? Нет. В течение 2-3 дней оплату внести сможете? Нет. Угу. Когда планируете погасать? Пока не могу сказать. Юлия Михайловна, банк готов, и на встрече представляет период для оплаты, это максимум 5 дней. До 1 августа необходимо будет внести сумму. У вас два кредитных продукта в нашем банке. 6 436 рублей 60 копеек, и по второму 6 329 рублей 55 копеек. Общая сумма, с вашего позволения, я округлю, это 12 800 рублей ровно. Очередной платеж наступает у вас 15 августа и 29 августа. Своевременная оплата может положительно влиять на кредитную историю. Юлия Михайловна, скажите, пожалуйста, контактные данные дополнительные для связи с вами имеются? Зачем? Вы же сюда дозваниваетесь вроде бы. Может, у вас новые номера появились? Может, появились, но зачем вам? Вы же и сюда дозваниваетесь. Юлия Михайловна, я вас поняла. Если вам неудобна дата платежа, вы можете ее перенести после оплаты задолженности. Это можно сделать через приложение «Мой кредит», нашу горячую линию, либо банковское отделение. Скажите, пожалуйста, вы оплату вносите каким способом? Через приложение «Мой кредит»? Зачем эта информация сейчас? Я хочу точнее пользоваться себе приложением данным. Зачем эта информация вам сейчас? Через приложение «Мой кредит» можно совершать оплату с карты любого банка без комиссии. Юлия Михайловна, я вас поняла. Информацию зафиксировала. Я молчала. Что вы поняли? Юлия Михайловна. Что вы поняли? Вы говорите, я вас поняла. Что вы поняли? Я вот 90% разговора я молчала. Что вы поняли? Может, вы что-то не то поняли? Давайте разбираться. Что оплату в ближайшие 2 дня вы внести не сможете. Я обозначила срок, до которого банк готов подождать. Это срок до 1 августа. Да, вы по этому поводу уже говорили, я вас поняла. Вы сейчас мне не про оплату рассказывали, а про приложение, там что-то бу-бу-бу. Что вы поняли про приложение? Вы можете. Что вы про приложение поняли? Вы говорили про приложение, я молчала. Спросила, зачем вам эта информация, и вы мне сказали, я вас поняла. Что вы поняли? Юлия Михайловна, у вас к данному продукту подключена финансовая защита кредит наличными. Вы игнорировать меня будете? Я сейчас рядом телефон положу и будете говорить в пустоту, если не будете отвечать на мои вопросы. Я вас слушаю, Юлия Михайловна. Я уже задала вопрос, вы его уже слышали. Я слушаю вас, Юлия Михайловна. Итак, хорошо. Если вы забыли уже вопрос, который звучал 3 секунды назад, я вам напоминаю, вы говорили про приложение, задавали мне вопросы. Я спросила, зачем вам эта информация? Вы сказали, я вас поняла. Что вы поняли? Что, вы не хотите мне предоставлять информацию? Да с чего вы это взяли? Я спросила, зачем вам эта информация? Я разве сказала не хочу? Вы что выдумываете там себе? Я спросила, зачем вам эта информация? Нам как банку. Так а нахрена вы выдумываете? Вы понимаете там себе у себя в голове, что попало? Вот вы там себе выдумали что-то, поняли сами с собой, все понятно тогда. Если вам задают вопросы, значит, это вам отвечают как-то, как Юлия вы думаете, да? Мы ничего не выдумываем. Подождите, я разве сказала, что я не хочу? Я спросила вас, зачем вам эта информация? Вы придумали в своей голове, что я чего-то там не хочу, потому что я задала вопрос, зачем вам эта информация? Информация нам это для того, чтобы я могла сейчас понять. Ёлы-палы, вы можете отвечать на вопросы, которые вам задают, а не те, которые в голосах вашей голове вам нашептывают. Я повторяю вопрос. Я спросила, зачем вам эта информация? Вы из этого сделали вывод, что я чего-то там не хочу. Правильно ли это? Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Кристина Валерьевна Чех. Это общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Разговор у нас с вами записывается. Мне нужна Карина Александровна. Верно? Звонок вам поступает по факту неоплаченного финансового обязательства по договору, который был заключен у вас с организацией ОМФК «Кредит Техрус». Выбрали займ, по которому вы не расплатились до сих пор. Договор был оформлен 29 июля 2018 года. 29 августа 2018 года у вас возникла просрочка на 15 000 рублей. Да, у компании «Кредит 24» переуступило право денежного требования. Договор сессии был по статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации 29 марта 2019 года нашей организации ОРФ. И дело уже то есть исковое заявление в суд. Собственно, я звоню почему вам? Потому что дело находится в суде. И я вас хотела спросить, не хотите ли вы все-таки добровольно расплатить организации, пока вам приставы не перерасчитали сумму плюс 7% исполнительского сбора. Ну, вы еще пока суд не выиграли, не поэтому... арестовали, заблокировали счета. Вы еще суд пока не выиграли, поэтому давайте все-таки сразимся с вами. Подождите, суд вас никто приглашать не будет. Судебный приказ, ну я его отменю. Ничего страшного. Статья 126. Судебный приказ отменю. То есть вы... При каких условиях? Я вас хочу предупредить, что ваши действия могут быть квалифицированы как мошеннические действия финансового характера. Ой, как вы лжете, бездарно. Смотрите, 159-я прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это завладение денежными средствами путем обмана, предоставление ложных данных и так далее. А вы ни одного платежа не внесли. Это не обман. Нет, вы обман считаете, это что, не обман? Не, а ни в коем случае. Обман – это когда при оформлении там чего-то какого-то там мифического кредита я предоставила ложные данные. А зачем вы со мной в параллель разговариваете? Зачем вы меня перебиваете? Вы задаете вопрос, но не слушаете ответ. У нас не получится конструктивного... Я не умею вести. Подождите, я отвечаю на ваш вопрос, вы меня перебиваете. Ой, истерите. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Сотрудник Сбербанка России, главный специалист, Переевский Николай Николаевич Михайловна, это вы? Это мы. А вы сотрудник, да. Главный специалист какой области, не подскажете? Ну, зачем вам это надо знать? Да мне, в принципе, я думаю, что адекватные люди, они называют свою какую-то должность, когда звонят, чтобы я понимала. Я и называл. Но главный специалист вы в какой области? Сбербанка России. Ну а в какой области? А может, с кем вы... сейчас я разговариваю? Подождите минуточку. Вы, может быть, главный специалист по уборке помещений. Вы, может быть, я не знаю, главный специалист в сантехнике. Ваше представление, ваши выдумки, пожалуйста. Это так все, я что именно, чтобы выдумать. Мне не приходилось ничего. Я вас прошу, я вас прошу, это я. Я вас прошу, назовите, пожалуйста, мне свою должность, чтобы я понимала, с кем я разговариваю. Я должен вас назвал главный специалист Сбербанка России. Да как это? Не бывает должности специалист. Не бывает должности специалист. Я вас услышал.